Царственная цветочница. Некогда на лучезарном острове Ланка правил огромной страной царь по имени Тар. Имя его означало «звезда», и все подданные угодливо льстили царю, что он и вправду звезда среди всех прочих царей. Между тем Тар славился тем, что был справедливым правителем и защищал свое государство от врагов. Но, к несчастью, был у царя один недостаток, который перевешивал все его достоинства. Он был азартным игроком в кости и зачастую много проигрывал. Как-то раз к царскому дворцу пришел нищий, чтобы попросить подаяние. Царь в это время обыграл в кости всех своих советников и вельмож и был счастлив от того, что удача ему ни разу не изменила. Тогда нищий низко поклонился и промолвил: «О, милостивый господин, не мог ли ты снизойти до того, чтобы сыграть со мной в кости?» Царь рассмеялся, услышав нелепую просьбу нищего, и сказал: «И на что же мы с тобой будем играть? На зернышко риса?» «Я поставлю все, что у меня есть, господин. Ровно 1000 монет». «Что ж», — согласился, смеясь, Тар, «ты сам напросился. Но смотри, не вздумай потом плакаться по всему острову, что царь отобрал у тебя последние деньги». «Это мы еще поглядим», — еле слышно проговорил нищий так, чтобы царь не расслышал его. Когда Тар проиграл нищему одну за другой несколько партий, он настолько был раздосадован этим, что решил непременно отыграться. Но как бы царь ни старался обыграть нищего, удача была на стороне последнего, и в результате правитель проиграл все, что имел, до последней монеты. Тар стал беднее самого последнего нищего в его стране, и ему ничего больше не оставалось, как только просить подаяние по белу свету. На рассвете следующего дня Тар перекинул через плечо суму, взял посох и вместе со своей женой пошел прочь из своего города. Между тем нищий, выигравший в кости все богатства царя, помылся, оделся в царские одеяния и принялся осматривать все, что ему досталось. Осмотрев дворец с сокровищницей и город, он остался доволен своим выигрышем. Однако для полного счастья ему не хватало красавицы жены. Но нищий, тем не менее, приказал раскрыть над собой белый зонт и вступил на трон, взяв власть над страной в свои руки. Золотая макута, украшенная драгоценными камнями, засияла на его голове, и он стал полноправным царем. А царь с царицей тем временем брели, куда глаза глядят. Солнце нещадно обжигало их нежную кожу, и они решили немного отдохнуть в тени деревьев у ручья. К вечеру они добрели до заброшенной хижины и смогли остановиться в ней на ночлег. От навалившегося на них горя они не могли ни есть и ни пить, но вскоре усталость сморила измученную царицу, и она уснула. Тар никак не мог уснуть. Терзаемый горькими мыслями, на рассвете он решил, что для его жены будет лучше, если он покинет ее, дав возможность найти приют в какой-нибудь благородной семье, а не нищенствовать вместе с ним. Тихо, чтобы не потревожить сон жены, он вышел из хижины и пошел прочь. Утром царицу разбудил шум приближающихся караванщиков. Оглядевшись по сторонам, она со страхом обнаружила, что Тар оставил ее. Слезы струились по щекам царицы, когда она искала и звала супруга. Даже караванщики, сжалившись над несчастной, стали помогать ей в поисках пропавшего мужа. Но эти поиски ни к чему не привели. Тар словно растворился, не оставив следов. «Госпожа, вы можете отправиться с нами. Мы отвезем вас в город, расположенный недалеко отсюда», — предложили купцы. Царице ничего не оставалось, как только согласиться. Она забралась в повозку купцов, и все тронулись. Дорога до ближайшего города проходила через густую чащу леса, и вдруг на одного из буйволов, тянувших повозку, с дерева прыгнул леопард. В караване начался страшный переполох. Буйволы со страху перевернули и разбили повозки, разбросав при этом всю поклажу. Купцы, взяв палки, стали с криками прогонять леопарда. Когда зверя прогнали, люди еще долго чинили повозки и собирали разбросанный товар. А когда все было готово, караван двинулся дальше. Царица вошла в незнакомый город, поблагодарив купцов за помощь. Она долго блуждала по извилистым улочкам, пока ее внимание не привлекла цветочница, ловко собирающие из различных цветов букеты и цветочные гирлянды. Пальцы мастерицы так и мелькали в воздухе, перебирая белоснежные, пурпурные и лиловые бутоны цветов. Восхищенно глядя на цветочницу, царица робко спросила: «Разреши мне помочь тебе?» «Что ж, умелая помощница мне не помешает», — ответила ей цветочница. «Что же мне делать?» — спросила царица. «Ты можешь рвать для меня цветы в саду, а затем разносить букеты, гирлянды и венки по богатым домам и дворцам». С этого дня царица стала помощницей цветочницы. С утра до вечера она была занята работой, и ей уже было некогда думать о своих бедах. Но иногда царица вспоминала о своем муже, и горькие слезы застилали ее глаза. Как-то раз, когда она украшала цветами одну из комнат во дворце, ее узнал подданный соседнего государства. Советник склонился перед ней в низком поклоне, и слуги доложили об этом царю. «Махипати, господин наш! Возможно, это не стоит вашего внимания, а может, все покажется очень серьезным. Дело в том, что наш гость только что оказал почтение цветочнице, словно она царица или богиня». Царь очень удивился услышанному и при случае не преминул спросить у чужестранца, почему он оказал такую честь какой-то цветочнице. Советник ответил царю: «Это непростая цветочница, а царица, перед которой я всегда преклонялся. Возможно, до тебя, государь, дошел слух о проигравшемся в кости царе Таре, который вместе со своей женой вынужден был пуститься по миру». Правитель утвердительно кивнул головой. «Так вот», — продолжал свой рассказ гость, — «мне не единожды приходилось бывать в его роскошном дворце, а потому я уверен, что эта женщина — супруга царя Тара». Старый Магараджа с волнением произнес: «Кто бы мог подумать? А ведь это хорошо, что ты узнал царицу. Ведь она приходится племянницей моей жене и потому не должна так страдать». В скором времени старая царица со слезами на глазах уже обнимала дочь своей родной сестры. Она приняла супругу Тара с большой нежностью и любовью, одарила ее красивыми одеждами и украшениями и сделала все, чтобы племянница позабыла свои печали. И все было бы хорошо, если бы только она смогла забыть о своем муже. Но это было не так. Но что же случилось с царем Таром? Покинув на рассвете хижину, он направился в соседнее царство, надеясь добиться уважения честным трудом в городе, где его никто не знает. Он шел быстрым шагом, погруженный в свои размышления, как вдруг наткнулся на большую змею. Защититься от змеи ему было нечем, и обойти ее стороной он тоже не мог, так как змея лежала на тропе, а вокруг были густые заросли. Тар не захотел возвращаться назад, а потому решил перепрыгнуть через змею. Он разбежался и прыгнул, но в этот момент змея подняла голову и выпроснула ему в лицо свой яд. От этого царь ослеп на один глаз, и кожа с одной половины его лица была страшно обезображена, словно ее опалили огнем. Но, несмотря на это, Тар добрался до ближайшего города и пришел к царскому двору. Там он услышал, что в царскую конюшню требуется новый конюх, и поспешил попроситься на службу. «Даже и не знаю», — сказал старший конюх, услышав просьбу одноглазого нищего с изуродованным лицом. «Огненная кобылка нашего Магараджи не только прекрасна, но и норовиста. Если ты с нею поладишь, то приму тебя на службу. Но знай, многих до тебя она покалечила». Когда Татар и сам владел множеством лошадей и часто сам объезжал горячих необъезженных скакунов, поэтому не испугался предупреждения старшего конюха и смело вошел в стойло. Кобылица недавно ожеребилась и не подпускала к себе никого. Тар вначале приласкал ее жеребенка, и когда тот привязался к нему, царь Тар посмел приблизиться к лошади. Вначале она зафыркала и заржала, но все же дала потрепать себя по щеке. Старший конюх был явно удивлен, когда увидел, как ловко и умело нищий обращается с норовистой лошадью, а та спокойно себя ведет. Царя Тара приняли на службу, и он стал честно и усердно трудиться на конюшне. Со временем следы змеиного яда стали исчезать с его лица. Прозрел и его ослепший глаз. Но царь, как и прежде, сторонился людей, а потому не мог знать, что его любящая супруга живет совсем рядом с ним в царском дворце. Однажды старый Магараджа, чтобы порадовать часто грустившую племянницу своей жены, решил устроить в честь нее большой праздничный пир. Он пригласил множество гостей со всех уголков острова, и когда гости собрались, в красивом саду начался праздник. Пение и музыка раздавались повсюду. Слуги без устали носили всевозможные угощения, а когда все насытились, Магараджа велел показать гостям своих лучших коней и могучих слонов в драгоценной упряжи. Вначале царские погонщики выводили огромных изукрашенных слонов. Затем настал черед царских конюхов демонстрировать гостям прекрасных чистокровных скакунов Магараджи. Царь Тар стоял рядом с огненной кобылкой правителя и, несмотря на все великолепие праздника, с тоской вспоминал свои прежние времена. Он вглядывался в лица гостей старого Магараджи и узнавал в них своих давних друзей. Вот только они не узнавали в царском конюхе бывшего царя Тара. Вдруг взгляд его остановился на прекрасной, одетой в дорогие одежды, расшитые жемчугом, племяннице жены Магараджи. Она была так похожа на его любимую жену, что невольно из глаз Тара полились слезы. Все удивились, увидев застывшего на месте плачущего конюха. Но в этот момент виновница торжества внимательно взглянула на него и узнала в нем своего мужа. Слезы радости потоком хлынули из ее глаз, и она тотчас бросилась к нему. Гости с недоумением смотрели ей вслед, а мудрый Магараджа велел тотчас приготовить баню и царские одежды для царя Тара. Вскоре началось настоящее пиршество, и не было никого счастливее вновь воссоединившихся супругов. 7 дней и 7 ночей длилось торжество, а потом царь Тар и его жена поселились во дворце Магараджи и зажили счастливо, забыв обо всех своих печалях и невзгодах. И если кто-нибудь предлагал Тару снова сыграть в кости, то он даже и слушать его не хотел.